Бекки Тэтчер широко раскрыла глаза, и Том понял, что сделал промах. Он остановился в смущении. — О, Том, так я уже не первая. У тебя уже была невеста. Девочка заплакала. — Перестань, Бекки, я больше не люблю ее. — Нет, любишь, любишь, ты сам знаешь, что любишь. Том пытался было обнять ее за шею, но Бекки оттолкнула его, повернулась лицом к стене и продолжала рыдать. Том начал уговаривать ее, называл ласковыми именами и повторил свою попытку, но она опять оттолкнула его. Тогда в нем проснулась гордость. Он направился к двери и решительными шагами вышел на улицу. Смущенный и расстроенный, он встал неподалеку от школы, взглядывая поминутно на дверь, в надежде, что Бекки одумается и выйдет вслед за ним на крыльцо. Но она не выходила. Ему стало очень грустно, а ведь, пожалуй, он и в самом деле виноват. Ему было трудно заставить себя сделать первый шаг к примирению, но он поборол свою гордость и вошел в класс. Бекки все еще стояла в углу и плакала, повернувшись лицом к стене. У Тома защемило сердце. Он подошел к ней и постоял немного, не зная, с чего начать. — Бекки, — проговорил он несмело, — я люблю только тебя, а других я и знать не хочу. Никакого ответа, одни рыдания. — Бекки, — просительным голосом, — Бекки, ну скажи что-нибудь. Опять рыдания. Тогда Том вытащил самую лучшую свою драгоценность, медную шишечку от каминной решетки, и, протянув ее так, чтобы Бекки могла увидеть ее, сказал: «Ну, Бекки, ну, возьми же, дарю». Она оттолкнула его руку. Шишечка упала и покатилась по полу. Тогда Том вышел на улицу и решил уйти, куда глаза глядят, и в этот день не возвращаться в школу. Бекки вдруг заподозрила что-то неладное. Она бросилась к двери. Тома не было видно. Она обежала вокруг дома, надеясь найти его на площадке для игр, но его не было и там. Тогда она стала кричать: «Том! Вернись, Том!» Она чутко прислушивалась, но никто не откликнулся. Кругом была тишина и пустыня. Она села и снова заплакала. Она чувствовала себя виноватой. Между тем снова начали собираться школьники. Надо было затаить свое горе, утихомирить свое разбитое сердце и взвалить на себя бремя долгого, томительного, тоскливого дня. У нее еще не было подруги, и ей не с кем было поделиться своим горем.